Глава 15. Марат смотрит в мои глаза и улыбается. Короткая вспышка на мою фразу. Может, ему кажется, что я сейчас похожа на цыганку, нагадавшую ему по руке какую-то тарабарщину. Но более он не отвечает, берет мою руку в свою и помогает встать. «Тебе нужно есть», — говорит совершенно спокойно, и, не отпуская моей руки, зовет Миру. Малышка запрыгивает на руки Кумарову. «Вот так вот просто!» Наконец, удостоверившись, что я не намерена снова падать, Умаров идет в гостиную, где уже накрыт стол. А я следую за ними, смотрю, как непринужденно Рад общается с малышкой, казалось бы, неприступная скала для всех, но детей видно, что любит. Столько всего в нем несочетаемого. Мы подходим к столу, и Марат отдает ребенка стоящей здесь женщине, ожидающей приказов Умарова. «Елена Владимировна, присмотрите за малышкой». Женщина кивает и начинает быстро забалтывать Миру. «Оля, я ее покормлю, не беспокойтесь», — улыбаясь, обращается ко мне, а затем снова обращается к Мире и зовет ее наверх посмотреть новую комнату. Марат же, как джентльмен, придерживает для меня стул, приглашая сесть. Занимаю предложенное место, и мужчина садится рядом. Передо мной на тарелке лежит лосось и рис. «Ешь», — опять слышу приказ, — и подчиняюсь. Беру вилку, заставляю себя отправить первый кусочек великолепно приготовленной рыбы в рот, жую. Понимаю, что голодна, но есть не хочется. Отпиваю немного воды из бокала. С проблемами я перестала вообще ощущать голод. Даже могу не помнить, ела ли в течение дня. Несмотря на то, что Марат сказал, что нам нужно поговорить, он не спешит начинать наш разговор. Молча пьет из своего бокала и наблюдает за мной, словно взялся проконтролировать весь процесс, чтобы я не отлынивала и точно ела все, что должно. Съев еще немного, откладываю вилку. «Не могу больше», — проговариваю ровно и смотрю в глаза Умарову. Мужчина хмурится, окидывает меня пристальным взглядом. «Ты голодала?» — спрашивает неожиданно, а у меня внутри что-то словно ломается. Прикусываю губу, он, как всегда, слишком прямой, задает вопросы и бьет прямо в цель. А я смотрю на него и пытаюсь сдержать порыв и не заплакать. В каком смысле? Пытаюсь уйти от ответа. Если ты про модные диеты и практики интервального питания, которые практикуют твои любовницы, то мимо, Умаров, и вообще. Не уходи от ответа. Прерывает мой поток слов и подается вперед. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю». «Зачем тебе это? Зачем тебе знать все это, Марат?» «Не выдерживаю, голос все же дрожит. Просто ответь на мои вопросы, Ольга. Это не сложно». «Нет, это сложно, Рад. Это чертовски сложно!» Отвечаю и спохватываюсь. Опять назвала его так, как прежде. Под прицелом дымчато-синих глаз теряюсь, опускаю глаза — и все же отвечаю. Хочет знать? Отлично, пускай. С известием о болезни дочки все мысли о мире, и чувство голода я не испытываю. Но если тебя интересует именно факт моего голодания, то да, Марат. Часто в доме оставался кусочек хлеба к пюре, и, конечно, я отдавала его Мире. Поднимаю взгляд и смотрю в глаза мужчины, которые сейчас какие-то глухие, пустые. Но могло бы быть хуже. Во многом я смогла выносить и родить Миру только благодаря тебе. В удивлении приподнимает бровь. Всем телом напрягается, а меня уже несет со всей скоростью пули, чтобы уязвить его, чтобы ударить, чтобы сделать больно хоть чуть-чуть, чтобы почувствовал то, через что прошла я. «Мне?» — спрашивает и опять хмурится, а я откидываюсь на спинку высокого стула и забираю его бокал. В моем лишь вода, а мне хочется чего-то покрепче. Нервы не железные. В последнее время все чаще сдают. Да, тебе, господин Умаров. Вы были весьма щедры, передавая деньги на аборт через охранника. И знаешь что, Рад? Я хотела их выбросить. Хотела бросить их тебе в лицо, гордо отказавшись от подачки бывшего любовника. Но... делаю глоток. Горло обжигает, и на глазах выступают слезы. Это от выпитого. Только из-за этого. Не из-за чувств, которые всколыхнулись. Не из-за обиды. Хотя Я вру себе. Чувства к Рату есть. Они не исчезли. Они мучают меня все это время со дня нашего расставания. Опять делаю глоток, обжигающий. Я не пью, но сейчас, кажется, и пары глотков на полупустой желудок мне хватает, чтобы начать говорить то, о чем думаю, даже не осознавая. Знаешь, я запомнила день, когда мы расстались. Хотела вытравить, забыть, хотела бы. Но этот день стал моим самым частым кошмаром. Он заставлял меня вздрагивать и просыпаться с мокрыми щеками, выть в подушку и продолжать рыдать. Но были и другие кошмары. Те, в которых я была счастлива. Те, после которых я просыпалась с улыбкой на губах, и тогда осознание действительности било еще сильнее, наотмашь, до хруста. Я не знаю, как я выживала. А потом появилась моя Мира, и все отошло на второй план. Я жила ею и продолжаю жить своей дочкой. И знаешь что, Марат Умаров, я хочу сказать тебе спасибо за ту подачку в виде денег. Замечаю, как сжимает пальцы в кулак, а сама смотрю в его бездонные глаза, становящиеся двумя беспросветными безднами, которые вспыхивают, когда говорю: «Если бы не они, я бы не спасла дочку. Я слишком много страдала по тебе, и это отразилось на беременности и родах. Пришлось подключать дочку к аппаратам, а у меня были деньги, Марат, твои деньги». Допиваю и отставляю пустой бокал. Комната странно начинает кружиться перед глазами, и я прикрываю веки, чтобы переждать головокружение. Плохая была идея заимствовать у Умарова бокал с выпивкой. Веки кажутся свинцовыми, и телу нестерпимо хочется принять горизонтальную позицию. В жизни не пила. Ненавижу алкоголь, потому что опыт отца-алкоголика слишком ярок перед глазами. Но сегодня спасовала. Не знаю, как в себя прийти, тошнить начинает. И в какой-то момент начинает казаться, что я сейчас просто в обморок упаду. Слышу ругательство рядом, грубое, тяжелое, а затем я взмываю в воздух. Просто оказываюсь в горячих руках, которые прижимают меня к чему-то очень твердому. Эта глыба еще и движется, вызывая новый приступ головокружения. «Терпи, глупышка-пьянчушка!» Марат шепчет прямо мне на ушко, и я понимаю, что скала эта живая, и держит она меня бережно. Ощущаю, как плыву по течению, и чтобы не упасть и не утонуть, руки сами оплетают широкий якорь. Утыкаюсь носом в шею Умарова, которую так нагло обнимаю, его запах. Почему он до сих пор такой родной и несет ощущение безопасности и покоя? Хлюпаю громко носом, и сорочка пропитывается слезами. Развезло меня. Плохо. Очень плохо. Знаю, осознаю. Но поделать с этим ничего не могу. «Прости за сопли», — проговариваю в районе его шеи и громко хлюпаю носом. Только странно, что Марат ничего не отвечает. Не перекидывает меня на плечо, чтобы я его не сопливила, а наоборот прижимает к себе. Ударяю кулачком по его спине и опять всхлипываю. «Я так тебя любила, Рат! Так любила! Как ты мог так с нами поступить?» Не знаю, говорю ли свои мысли вслух. Устраиваюсь на своем корабле поудобнее и, кажется, засыпаю крепко, потому что перестаю ощущать что-либо. Только твердость кровати и шелк простыней. Они приятно холодят кожу. Переворачиваюсь на другой бок и ощущаю, как прижимаюсь к чему-то очень горячему. Тяжесть лежит поперек живота. Так приятно. Давно я так не спала. Чтобы без сновидений, без кошмаров. Чтобы прикрыть глаза на мгновение, а проснуться лишь утром, отдохнувший, полный сил и с улыбкой на губах. Мои сны в последнее время беспокойные, прерывистые. То нелегко было с малышкой, которая все время просыпалась, то нервы, то еще что-то. Так крепко я спала очень давно. Потягиваюсь, улыбнувшись, чувствую себя отдохнувшей, но что-то мешает. Горячая скоба с моей талии не исчезает, и, открыв глаза, я прикрываю веки вновь. Выдыхаю, дышу, считаю до 10, Кажется, что сон, что морок, что не может этого просто быть. Опять распахиваю веки, и сдавленный писк слетает с губ. Загорелая рука с проработанными мышцами, с порослью волос, все так и лежит на мне. И я заторможенно проскальзываю взглядом по длинным пальцам, по предплечью, рассматриваю широкое плечо и, наконец, останавливаю ошалелый взгляд на скульптурном лице, на длинных пушистых ресницах, которым я так завидовала когда-то и любила целовать. Меня словно кипятком ошпаривает изнутри. Дергаюсь, пытаюсь выкарабкаться, меня истерикой накрывают. Опускаю взгляд на свое тело, шелк просто не прикрывает грудь. Боже! Взгляд мечется по огромной спальне, выдержанной в стальных тонах, останавливается на люстре в виде погнутого куска хромированного металла. Это не моя спальня. Не та комната, которую для нас выделили. Здесь слишком отчетливо чувствуется энергетика мужчины, темная, сильная, и запах, аромат мускуса с нотками свежести и льда. Все тело простреливает от ощущения тягучей сытости. «Нет, нет, нет, пожалуйста!» — шепчу сухими губами, меня знобить начинает. Вздрагиваю, и сильная рука притягивает мое безвольное тело к горячей груди, и в копчик упирается кое-что горячее, пульсирующее, мощное и такое знакомое. Цепенею от ужаса, по телу идет озноб. «Успокойся, Оля!» Наконец слышу хриплый голос на ушко, и он будоражит. Несмотря на мой ужас, тело слишком хорошо себя чувствует в этих руках. Вероятно, оно все еще помнит, как это бывает, просыпаться с любимым мужчиной и продолжать на утро то, что переделывали ночью. «Где? Где дочка? Мне нужно к Мире!» Опять подрываюсь, но Марат мне не дает выскользнуть из его объятий. «Успокойся. С малышкой все хорошо. Ею занимается Елена Владимировна. У Миры все хорошо, и ей понравилось детское. Отпусти меня!» Выдаю, заикаясь, но Марат еще крепче прижимает мое ледяное тело к своему. Слишком знакомое чувство, слишком богатая палитра наслаждения и забытого счастья опутывает меня невидимыми нитями. Нет. Коротко и со смыслом. Что? Что было вчера? Пищу не своим голосом, а мужчина утыкается носом мне в затылок, обдает жаром шею, и сердце откликается, по телу рассыпается нега, и приятная истома. «Ничего такого, чего бы ты не хотела», отвечает Марат, и я перестаю дергаться в его руках. Прикрываю веки, делаю вдох, затем выдох. Чувствуя перемены в моем настроении, Умаров переворачивает меня, нависает сверху. «Открой глаза, Оля», выдает приказом, и я подчинюсь, просто нет сил на сопротивление. Всматриваюсь в дымчато-синие глаза, и, кажется, сейчас в его зрачках молнии сверкают. «Привыкай просыпаться именно так», — выговаривает с нажимом. «Так?» — вторю удивленно. «Да, голая, готовая, на моих простынях. Как я и сказал, ты вернешься в мою постель, Оля, и ты уже в ней». Буравит меня взглядом, а я прикусываю губу. Задаю самый главный вопрос, мучающий меня, а сама прислушиваюсь к собственному телу. «Что было вчера?» Молчит мгновение, затем, наконец, отвечает. «Ничего. Тебе стало плохо. Пришлось мне всю ночь с тобой носиться. Тебя рвало. Одежду ты свою заляпала, она в стирке, так что весело было. Но потом ты угомонилась. После того, как я поставила тебя под душ». «Боже, господин советник, как вы вытерпели такое?» «Ты даже не представляешь, что я могу терпеть, красавица», отвечает многозначительно. «Так что рвущая пьяная девушка не вызвала особых затруднений». Прикрываю веки, румянец опаляет щеки, мне становится стыдно. Но еще более ужасно понимание, что Марат видел меня в самом неприглядном виде. Кусаю губы, пытаюсь отвернуться. «Боже, меня рвало! И Марат меня что, при этом еще и держал? Черт, черт, черт! Оля, смотри на меня. Я хочу видеть тебя. Не закрывайся. Не дает мне отвернуться, нависает, вдавливает меня в матрас. Я хочу к Мире в комнату. Мне нужно ее покормить и дать лекарство, твержу упрямо. Мне нужно бежать из этой комнаты, уйти от внимания Умарова. Успокойся. Мирой занимается Елена Владимировна. И она строго выполняет режим и дает девочке лекарства из списка назначений доктора Ставровой. Все равно я... Опять прикосновение, и я не знаю, что делать, потому что бедром чувствую, насколько Марат готов продолжить наш разговор не на словах, а именно в горизонтальной плоскости. Только вместо ответа Рат опускает ладони на мои бедра и тянет меня, заставляет раздвинуть ноги и согнуть в коленях. Пищу сдавленно и опускаю ладони на его горячие плечи, царапаю неосознанно. «Вчера ты хотела», — выдыхает как-то глухо, рычит, просила, чтобы взял. Прикусываю губу, все тело обдает жаром. «Я была пьяна, я не помню», — выдыхаю рвано, потому что он пальцами кожу мою ласкает, а я бедрами его чувствую. Шелк его кожи и огненный накал его желания. «Знаю, поэтому и отказал своей маленькой пьянчушке». Но знаешь, как в народе говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Много я тебе успела наговорить? Дыхание сбивается, все тело покалывает от его близости, от страха и предвкушения, которые живут во мне. Достаточно, малышка. Называет меня неожиданно так, как раньше. Более чем, я бы сказал. Рад, я... Отвечает и не дает мне продолжить. Чем больше мы говорим, тем больше не понимаем друг друга. Скользит пальцами по моим бедрам к внутренней части, к самой сердцевине и касается в одной точке, вызывает огненную пульсацию во всем теле. Такая нежная, горячая, жаждущая. Ты ведь хочешь меня? Хочешь того, что я могу тебе дать? Почему упираешься? Задает вопрос. А сам касается, проводит по самой нежной части моего тела, размазывает влагу, показывает, что тело не врет, оно хочет, оно жаждет. Я упираюсь в него ладошками, пытаюсь сдвинуть, заставить, чтобы отпустил. Ну, повторяет, продолжая терзать мою плоть, потому что я не забыла, каким жестоким ты можешь быть. Отвечаю на одном вдохе. И глаза у меня закатываются от ощущения, от дикого наслаждения, которое пульсирует в одной точке и держит меня на краю, не дает уйти в отрыв, не дает получить то, чего так хочу. Тело жаждет, пот катится по вискам и мышцы сводит, а мой персональный мучитель прекращает ласку, сменяет ее интенсивность, больше не касается именно там, где хочу больше всего. «Жестоким», — повторяет это слово и прикрывает на мгновение глаза. Я отпустил тебя, малышка, дал шанс жить. Если бы я был жестоким... На этот раз уже я закрываю ему рот. Не даю, чтобы продолжал, потому что я знаю, что он мог сделать. Всегда видела в нем эту ярую жестокость, но со мной он всегда был чуточку мягче. Хотя... Кусает меня за палец, вскрикиваю, а он наклоняется к моим губам. Попроси меня опять, как вчера. «Проси, и я дам тебе то, что ты так хочешь», — выдыхает с жаром. Горячий весь. Хочет он меня так, что испарина на лбу выступает. И видит, что такой мужчина жаждет тебя, хочет тебя. Что-то внутри меня отвечает. То, что не погибло, не выжглось. Но просить никогда не попрошу. Не знаю, что там у меня с ним в пьяном состоянии было, о чем я ревела, что говорила и что просила, но сейчас, когда разум прояснился, я понимаю, что не попрошу. Открываю рот, чтобы послать господина советника президента, чтобы ответить колко, но сама проваливаюсь. Неожиданно для себя в голове ясно слышу слова врача в нашей поликлинике. Единственная надежда, Ольга Сергеевна, это биоматериал отца, и будем надеяться, что он подойдет. «Надеется, доктор? То есть может не подойти?» — в шоке распахиваю глаза. «Не всегда родители совпадают с детьми, к сожалению, но нужно надеяться на лучшее». Обессиленно откидываюсь на спинку кресла, руки ходуном ходят. Опять подкатывает дрожь. В последнее время мне все время холодно. Этот лед сковывает меня изнутри и не дает дышать, а по вечерам тело начинает дрожать. Чертов стресс! Он не отпускает! Ольга Сергеевна, я вам как врач говорю сейчас. Вам нужно попить успокоительных. Все понимаю, но вы загоняете себя. Пожилой седовласый мужчина снимает очки и трет переносицу. К сожалению, в государственных поликлиниках не так много оборудования, очереди. Бывали у меня в практике случаи, что оба родителя не подходили. Мотаю головой, слезы текут по щекам. Доктор, но как же? Как же? Так ведь можно и не дождаться? Прикладываю ладонь к дрожащим губам. Ну, полно, Ольга Сергеевна. Пока еще мира в очень хорошем состоянии. Я надеюсь, что вопрос решится до того, как у вашей дочки начнутся первые серьезные симптомы. За ними последуют приступы. Вы должны знать, что будет. Должны быть сильны и готовы. Пальцы дрожат, голос ломается, когда говорю: Семен Николаевич, что же нам делать? Предоставить биоматериал отца? Я врач. Я верю в точность цифр и науки. В своей профессии я верю только данным. Но я, Ольга Сергеевна, посоветую вам молиться. Молиться и верить в то, что данные миры будут идентичны данным отца. Хотя, повторюсь, в моей практике часто оба родителя не подходили. Обреченно откидываюсь на спинку стула. Врач же поднимается, оправляет белоснежный халат и наливает мне воды из графина. Передает стакан и смотрит своими спокойными голубыми глазами, профессионально равнодушными к чужому горю. Издержки профессии. Сколько таких обездоленных проходит каждый день перед его глазами? Скольким удается помочь, а скольки остаются безутешными? Пейте, Ольга Сергеевна, истерикой делу не поможешь. И помните, что надо верить и надеяться. Есть еще один вариант, о котором не могу не сказать, также из практики. Может быть, вы с отцом Миры сможете зачать еще одного малыша, и тогда с вероятностью, с подавляющим процентом, я могу сказать, что именно это дитя спасет жизнь Миры. Помню, как бокал упал из моих рук и чудом не разбился. «Это невозможно, доктор», — говорю дрогнувшим голосом. «Я не смогу. Отец Миры... Я даже не знаю, как подступить к нему. Он не поверил, что дочка его, мы не виделись, и прикрываю лицо ладонями и всхлипываю. Западня, одна сплошная западня. Как мне подступить к Умарову?» Его фраза врезалась в душу, клеймом отпечаталась под ребрами. «Больше никогда не попадайся мне на глаза». Слезы текут по щекам, капают с подбородка. Марат Умаров теперь советник президента. Мне, чтобы к помощнику его помощника на прием записаться, годы нужны. Как мне подойти к нему? Как сказать, что у него дочь? Истерика подкатывает черной безнадежностью. У меня нет ни связей, ни знакомств, никого нет, к кому бы могла обратиться, просить помочь. Человек из окружения президента. Всхлип срывается с дрожащих губ. Я не смогу, доктор, я не знаю. Он даже слушать меня не станет. Доктор опускает широкую ладонь мне на плечо и чуть сжимает. Маленькая поддержка, которой я благодарна. Полно, Ольга Сергеевна. Советую решить вопрос с этим мужчиной. Он единственный, кто может спасти вашу дочь. Повторю, биоматериал отца – единственное спасение, так что я прошу вас связаться с ним и просить помочь дочери. Смею предполагать, что какие бы распри и обиды ни были между вами, жизнь вашей дочери важнее. «Оля!» — с напором выдыхает Марат, и добродушное лицо доктора развеивается, а я моргаю, чтобы вновь взглянуть в глаза Рата, ожидающего моего ответа. Я плачу, понимаю это потому, как его пальцы ласкают мои щеки и стирают мокрые дорожки. И впервые за очень долгое время лицо мужчины, нависшего надо мной, смягчается. В глазах проскальзывают чувства. Ни похоть, ни жажда секса, ни желание обладать телом. Нечто иное. То, То, что я видела очень давно, когда Марат смотрел на меня, и улыбка играла в кончиках его губ, а в глазах было тепло и восхищение. Взгляд из прошлой жизни, из нашего забытого и уничтоженного им прошлого. Указательный палец Рата скользит по моей щеке, спускается к губам и очерчивает контур. Не забыл я тебя, Оля, не смог, несмотря на предательство. Я не хочу сказать в который раз, но его палец на моих губах лишает меня возможности продолжить. А я поддаюсь какому-то странному импульсу, пониманию своей мимолетной власти над этим мужчиной здесь и сейчас, и язычком касаюсь фаланги мужского пальца, застывшей на моих губах. Обида вспыхивает в груди и затухает. Хочется двинуть Умарову по тому самому, что так горячо приникает ко мне, заставляя ощущать пульсацию и его нетерпение. Перед глазами на мгновение вспышкой проходит ярость, но затем просыпается другая часть меня, нечто совершенно отчаянное. Может быть, вы с отцом Миры сможете зачать еще одного малыша, и тогда с вероятностью, с подавляющим процентом, я могу сказать, что именно это дитя спасет жизнь Миры. Слова врача эхом отдаются в голове, они бьют по вискам, и я прикрываю веки, чтобы уже в следующую секунду отпустить себя и поддаться той страсти, которая живет во мне, несмотря ни на что. Я знаю, что Марат уверен, что бесплоден, но также я знаю, что я родила от него, и, может быть, у моей доченьки может появиться еще один шанс. «Оля!» Слышу горячий шепот, когда я с силой втягиваю палец Марата и прикусываю. Этого хватает, чтобы нам сорвало обоим тормоза. Резким движением Марат придавливает мои коленки, разводит широко мои ноги и одним мощным толчком проникает в меня. Слишком острое вторжение, яростное, к которому я не была готова. Вскрикиваю, прикусываю губу и стараюсь расслабиться. Замирает, присматривается к моим глазам, понимает меня, мое тело. А я смотрю в его лицо, такое родное и такое чужое, такое близкое и далекое. От чувств у меня в груди словно цунами. Красивый он, властный, богатый, жестокий, с возможностями, которым нет конца и края. Любая может попасть в его постель. А я чувствую в эту секунду, здесь и сейчас, что имею власть над этим мужчиной. Ощущаю, как силой он сжимает кулаки, чтобы не сорваться, чтобы не задвигаться в бешеном ритме, к которому он когда-то меня приучил. Узкая девочка. Все еще такая узкая, выдает со свистом сквозь сжатые зубы, а я больше ничего говорить не хочу про то, что никогда и никого не было у меня. Только он был, мой Рат, моя любовь и моя боль. А сейчас мне он нужен, и его семя во мне. Маленький шанс, поэтому я откидываю лишние мысли и отпускаю свое тело, которое изголодалось по мужчине, по ласке. Прикрываю веки и пытаюсь расслабить мышцы, допустить Марата до себя, а он накрывает мои губы так нежно, так ласково, без напора, лишь кончиком языка очерчивает контур, опускает голову ниже, носом утыкается мне в шею и делает глубокий вдох, словно затягивается моим запахом. — Ты словно доза для меня, — говорит хрипло, — создана для меня, чтобы имел тебя, под меня созданная. Прикусываю губу, и слеза катится по щеке, а он приподнимается на локтях и капельку слизывает, на вкус пробует. Поцелуй следует незамедлительно, сильный, глубокий. Его язык сплетается с моим, и Марат подается вперед, мягко, плавно, словно щадит, словно хочет, чтобы приняла его, чтобы подстроилась. Душа горит, и сердце колет. Поцелуи и укусы кружат голову, и чувства переполняют, такие противоречивые, острые, болезненные, страсть на грани фола. Когда отдаешься импульсам, когда сильное тело мужчины прижимает тебя к постели, и бедра двигаются в такт, наполненность, растянутость, те ощущения, которые так жаждала, так хотела. «Открой глазки, Оленька. Я видеть тебя хочу», — выговаривает глухо, рычит почти и кусает мочку уха. Сильное движение его узких поджарых бедер, и я со стоном распахиваю глаза, чтобы утонуть в его темном алчном взгляде. Именно сейчас Марат невыносимо красив, невероятно брутален, с капелькой пота на виске, с чуть влажными волосами. Все в его окаменелых мышцах говорит о том, что он сдерживается, сдерживается, чтобы не задрать меня, чтобы не выпустить свой буйный нрав. Кричи, малышка, я хочу слышать твой голос. Опять горячечный шепот и поцелуй такой глубокий, что я дышать не могу. Ощущаю пульсацию глубоко в себе, как спираль затягивается, я действительно кричу. И мой крик он проглатывает, отпускает себя, увеличивает темп, преодолевая мое сопротивление и судороги скручивающегося в оргазме тела. Слишком быстро я улетела, слишком остро разбилась на частички. Опять поцелуй на мокрых щеках. Затем вкус собственных слез на губах. Марат теряет контроль, ощущая, какой податливый становлюсь, рычит и меняет позу, ставит меня на колени, но не отпускает мое тело, не прекращает ласкать. Силы покидают. Измотанный организм не готов к таким перегрузкам, но мой опытный любовник не выпускает меня из своих рук, заставляет приподняться и спиной опереться о его грудь, откинуть голову на плечо и чувствовать его руки, его пальцы, которые трогают, ласкают, щипают, проходят по моим ребрам, пока Марат прикусывает мою шею, оставляет свои следы. Сладкая, покричи. Я хочу опять почувствовать твое наслаждение, девочка моя. И слезы текут, потому что сейчас он такой же. Словно не было расставания. Та же ласка, та же близость, то же единение не просто тел, но и душ. Как мне казалось, как я чувствовала тогда. Слезы текут по щекам. Им конца нет, и края тела парит. Наслаждение затапливает. Мягкие касания его пальцев, удары глубоко внутри, его губы и объятия, то, как держит, как заставляет чувствовать. «Рад, хватит, отпусти!» — шепчу, глотая рыдание. Наслаждение слишком острое, невероятное, присыпанное палитрой чувств, отдающее горечью и невероятной сладостью. «Никогда не отпущу, Ольга. Даже не надейся!» Опять его рык и особенно глубокое резкое прикосновение — моя ты и всегда была моей. Больше не дает и шанса, держит меня поперек груди и живота и толкается так глубоко, что все мое тело пронзает еще один импульс высоковольтного напряжения, перед глазами темнеет, и кажется, что миллионы звезд рассыпаются искрами. Теряю себя в наслаждении, словно под воду опускаюсь, ощущая, как Марат заходится в удовольствии глубоко внутри меня, оставляя во мне свое наслаждение и свое семя. Это ощущение последнее, что испытываю прежде, чем окончательно уплыть во мрак.